Все равно дым во рту – это гадость. Ну, пускай гадость. Ну, не курил же. А тетя Кире ты это объяснил? Думаешь, она слушала? Как разошлась? Ну, я решил, пусть ее потом совесть мучает. Целых 3 часа сидел, почти до темна. Потом выпустила. Уже собиралась, да я раньше забарабанил. А чего? В темноте неуютно стало. Да при чем тут неуютно? Гауптвахта-то была ведь. Без этого, без удобств, сколько вытерпишь? Юля засмеялась. Фадейка весело посопел и сказал. Тут я и все и объяснил. Она сперва, как ты, говорит. Все равно это гадость. А я и доказал, что это научный эксперимент был. А люди-то из-за науки еще не такие гадости терпели. Она засмеялась. Вот и пострадал за науку, как Галилей. А потом говорит. Ладно, помиримся, не сердись на старую тетку. А я и не сердился. А не обидно было невиноватому сидеть? Обидно немного. Зато интересно. Я до тех пор ни разу арестантом не был. А тут почти как по правде. Всякие мысли думаются, когда сидишь. Воспоминания всякие. Какие? Ну, разные. Про Буратино, как его Мальвина тоже ни за что в чулан посадила. Про железную маску. А то вдруг показалось, что я к врагам в плен попал, и меня завтра расстрелять должны. Даже хотел подземный ход рыть. Да тут кино началось. Что? Ты с телевизором сидел? Он засмеялся и замотал головой так, что рыжие космы разлетелись пламенными языками. «Там свое кино получилось! Тайное! Вот придем, покажу!» Во дворе Фадейка повел Юлю в угловой сарайчик. Там стоял верстак с тисками, лежали обрезки досок. «Смотри!» – прошептал Фадейка и плотно прикрыл дверь. Над верстаком на стене, обитой довольно чистой фанерой, выступило яркое пятно. На нем ясно обозначились качающиеся ветки рябины с оранжево-красными гроздями, край крыльца, забор, желтые облака над забором. Точнее, под забором, потому что все было перевернуто. Вниз головой сошла с крыльца маленькая тетя Кира в ярко-синей кофточке. Она, кажется, созывала кур. «Как интересно!» – восхитилась Юля. Но не удивилась. Такой фокус ей был известен еще с уроков физики. Маленькое отверстие может служить объективом, как увеличительное стекло, и давать четкое изображение. Темный сарайчик превратился как бы во внутренность громадной кинокамеры, а объективом была дырка от сучка. Она светилась в двери. «И правда кино», — сказала Юля. «Сейчас еще не очень интересно. А позже, когда закат, тут знаешь, какие сказки получаются? Можно что хочешь увидеть, особенно когда облака горят. Все такое красное и золотистое, и будто... Ну, как на другой планете? Фадейка, ну ты же не любишь выдумки, осторожно поддразнила Юля. Он настороженно огрызнулся. Кто тебе сказал? Нина Федосеевна, как ты разругала элиту. А элита другое дело, потому что все там не так. А тут наоборот, так. Юля почуяла его ощетиненность и примирительно сказала. Хорошее кино, только жаль, что вниз головой. Ничего не жаль, даже интереснее. А если надо, я могу и так. Фадейка вскочил на чурбак, подпрыгнул и повис на турнике. Это была тонкая труба, вделанная между стенкой и столбом, подпирающим крышу. Фадейка покачался, роняя незашнурованные кеды, крутнулся, закинул ногу на трубу и повис вниз головой. Столб качнулся. Толчок передался всему сарайчику, дверь с тонким пением отошла, и в открывшемся свете перевернутый Фадейка возник во всей красе. Красно-апельсиновые клочья волос разметались, как борода Барбароссы. Широкие губы расползлись улыбкой полумесяцем. Майка съехала до подмышек. На уровне Юлиных глаз горели на тощем Фадейкином животе свежие царапины. Следы недавней возни с поленями и темнел аккуратный, как электрическая кнопка, пуп. Юля засмеялась, хлопнула Фадейку по пузу и сказала, что он свихнет шею. «Не-а, я могу так хоть сколько висеть, хоть 2 серии настоящего кино!» Он закачался, устраиваясь поудобнее, как летучая мышь, которая отдыхает вниз головой. Из карманов посыпались пятаки, карандашики, мелкие гайки и стеклышки. Следом за ними на дощатом полу звякнула плоская медяшка. Фадейка разогнул колени, мягко упал на руки и быстро накрыл ее ладонью. Но Юля уже спросила: «Ой, что это?» Фадейка подумал немного, не поднимаясь с корточек, потом встал и протянул непонятную штучку Юле. Это была бляшка из красноватой меди или бронзы, с неровно обрубленными краями, с коротким обрывком цепочки, размером с очень крупную монету, Красиво и точно был отчеканен на металле вздыбившийся жеребец. Каждый волосок можно разглядеть. Крошечный выпуклый глаз жеребца горел живой красной искоркой. Над конем разбрасывало колючие лучи маленькое солнце. По краю этой медали, или талисмана, или еще чего-то, шли непонятные значки, а может, буквы, только совсем незнакомые. Обратная сторона медяшки была гладкая. Юля подержала странную медаль на ладони, тяжелую и удивительно холодную, словно с зимней улицы принесли. «Что это, Фадейка?» Он сказал не очень охотно, однако без промедления. «Это торга». «Что?» «Ну, такое старинное украшение одного племени». «А откуда оно?» «Ну, тут ведь много всяких старых редкостей находят, потому что исторические места». Юля покачала торгу на цепочке. «Интересная вещь, только не похожа на старинную». «Почему?» – спросил Фадейка почти испуганно. «Смотри, она совсем не потемневшая. Даже обычная нестаринная медь быстро темнеет, а это будто только что из-под штампа». Фадейка взял торгу, тоже подержал на цепочке и сказал непонятно. «Это особая бронза. Когда воздух очень редкий и холодный, она в нем будто заколдованная делается. И потом уже никогда не темнеет».